Дальше имам Ахмад продолжил и сказал: и в сунне есть нечто обязательное. И тот, кто оставит хоть малую часть из этого, то есть в убеждениях, есть нечто обязательное. И тот, кто оставит хоть малую часть из этого, не будет принимать ее и верить в нее, не является приверженцем сунны. А это имам Ахмад перечислил, баракаллаху фикум, эти вопросы. Если в один из них человек не верит, то он не является приверженцем сунны, а может быть даже не является мусульманином. Как мы говорили, по слову сунны, то есть когда имам Ахмад говорит, и в сунне есть нечто обязательное, подразумевается акида, убеждение, и манхадж, то есть путь, методология. И поэтому после того, как имам Ахмад, рахималлах тали, упомянул источник убеждений и рассказал о методологии манхаджа, начал разъяснять некоторые вопросы, связанные с основой сунны, то есть с основой вероубеждения. Первое, он сказал, это вера в предопределение с его добром и злом. И вера в хадисы о нем. Вера в предопределение, не задавай вопросов, как и почему, или каким образом. Баракаллаху фикум. Братья, не спрашивайте как. Не спрашивайте почему и каким образом. А спрашивай довод из Корана и Сунны. И если ты услышал довод, то уверуй в то, на что указывает довод. Без вопроса как, почему и каким образом. Всевышний Аллах Субхана Таля, братья, говорит в Коране: «Вороббука яхлюку ма яшау ва яхтар». Твой Господь создает, что пожелает и избирает. «Ма кана лягумуль хиера», а у них выбора на то нет. Также Всевышний Аллах сказал: «Ля юсалю амма яфалю ва гум юсалюн». Его не спрашивает о том, что он совершает, и они будут спрошены. Это что касается, баракаллаху фикум, на вопросы «как», «почему» или «каким образом». Дальше имам Ахмад говорит: «Поистине должно быть только полное принятие и вера во все, что касается предопределения». Вера в предопределение, братья, является шестым столпом веры, как на это указывает хадис Джибриля, алейхиссалям. И без веры в предопределение вера человека недействительна. Если человек верит в пять столпов и не верит в предопределение, он неверующий человек, братья. Необходимо, братья, когда мы говорим о вере в предопределение, необходима вера в четыре степени предопределения. Первое – это знание, аль-илм. То есть вера в том, что Аллах знал и знает о всякой вещи. Знает то, что было. Знает то, что есть. Знает то, что будет. Всевышний Аллах, братья, знает то, чего нет. И если бы оно было, как бы оно было. И доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха: «Валлаху бикулли шайин алим». Аллах знает о всякой вещи. Вторая, баракаллаху фикум, степень веры в предопределении – это вера в Писание или запись Аль-Китаба. То есть вера в то, что Аллах ниспослал хранимой скрижали. О всякой вещи написал хранимой скрижали о всякой вещи до того, как создал свои создания. Как об этом говорит Всевышний Аллах: «Алям талям анна Аллаха яляму ма фис самай валь ард, инна залика фи китаб, инна залика аля Аллахи ясир». Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небесах и на земле? Воистину это есть в Писании. Воистину это для Аллаха легко. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: за 50 тысяч лет до создания небес и земли Всевышний Аллах создал перо и приказал ему: пиши. И перо спросило, что писать. Аллах сказал: пиши все, что будет до судного дня. Баракаллаху фикум. Третья степень – это желание Машия. То, что пожелает Аллах, случается. А то, чего Он не пожелает, не случается, не произойдет. Как сказал об этом Всевышний Аллах: «Вама ташауна илля ан яша Аллаху, инна Аллаха кана алиман хакима». То, что вы не пожелаете, если не пожелает Аллах. Воистину Аллах знающий и мудрый. И четвертая степень, братья, создание Аль-Халик. То есть вера, что все сущее является созданием Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах: «Аллаху халику кулли шай, ваху аля кулли шай вакиль». Аллах является творцом каждой вещи. Дальше имам Ахмад говорит: и тот, кто не знает толкования какого-либо хадиса, то есть связанного с вопросом предопределения, и его разум не может постичь его, то есть понять его, то пусть этим и ограничится, просто уверует в то, о чем говорится в этом хадисе. Этого достаточно. Как это было, когда сподвижники услышали из уст пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что корова в судный день или перед судным днем, некий человек сядет на корову, и корова повернется к нему и скажет: «Я не создана для этого». То есть на человеческом языке, брать. И также скажет о том, что придет волк и утащит овцу. И пастух догонит этого волка и заберет эту овцу. И волк скажет: «А кто заберет у меня эту овцу, когда не будет пастухов у этой овцы?» То есть перед судным днем. И пророк, саллаллаху алейхи, в хадисе передается, что сахабы удивились. Но ни в одном хадисе не сказано, чтобы они сказали: «А как это он будет разговаривать? Или как корова будет разговаривать?» Нет, как не говори. Да, это может быть удивительно. Они сказали: «Корова будет разговаривать, волк будет разговаривать». И пророк саллаллаху алейхи сказал: «Да, и я в это верю, и Абу Бакр, и Умар». Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хоть в этом маджлисе не присутствовали Абу Бакр и Умар, но так как пророк саллаллаху алейхи вассалям знал о силе имана Абу Бакра и Умара, он утвердительной форме сказал: «В это я верю, потому что это сказал, сообщил об этом пророку Всевышний Аллах, и в это верит Абу Бакр и Умар». Баракаллаху фикум. И поэтому Абу Бакр, ради Аллаху ангу, сиддик, правдивый, когда пришли курайшиты к Абу Бакру и сказали: «Слышал, что говорит твой товарищ?» Он говорит: «Что он говорит?» Он заявил о том, что он сегодня за ночь переместился в Байтуль-Макдис и оттуда поднялся на седьмое небо. Как ответил Абу Бакр? Если он так сказал, то так оно и было. Видите, как мудро. Потому что, может быть, этот многобожник лжет. Если, говорит, он так сказал, то так оно и было. Ни малейшего сомнения, баракалуфик. Вот так мы должны воспринимать хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше имам Ахмад говорит, и он должен верить в него, то есть этот хадис, и принимать его. Подобно хадису Садикуль-Маздуку о создании капли, то есть известный хадис Абдулла ибн Масуда, ради Аллаху ангу, который передал как имам Бухари, так и Муслим. То есть речь идет, как мы сказали, о хадисе, который передал Бухари и Муслим, рассказанный Абдулла ибн Масудом, который сказал: правдивый и достойный доверия, то есть Садикуль-Маздук, описывая пророка, сказался, сказал: «Поистине каждый из вас формируется в чреве своей матери в течение 40 дней в виде капли семени. Затем он столько же пребывает там в виде сгустка крови и еще столько же в виде кусочка плоти. А затем к нему направляется ангел, который вдувает в него душу». Сказано в хадисе Абдулла ибн Масуда, ради Аллаху ану. Дальше имам Ахмад говорит, и подобные ему хадисы о предопределении. То же самое касается и хадисов о видении Всевышнего Аллаха, субхана Аталя, то есть в день воскрешения. Даже если это кажется неслыханным и чуждым для восприятия слушателя. Как гласит важное шариатское правило, братья, вера во что-то не обязывает нас знать о том, как это действует, или как это работает, или как это будет выглядеть. Вера во что-то не обязывает нас знать, как это будет действовать, как это будет работать или как это будет выглядеть. Как мы сказали, мы верим в том, что в нас есть душа, но какая она, не знаем. Каким она цветом? Сколько она весит? Из чего она? Аллах Субхану Тааля сказал: «Ясалюнака ани рух». Они тебя спрашивают о душе. «Кули руху мин амри робби». Скажи: «Душа из дел Господа моего». «Вама утиту мин аль-ильми илля калили». «И знаний вам была дана только малая часть». И также мы сказали то, что нас ждет в раю. Прошу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля сделать всех присутствующих здесь и всем не из обитателей рая. Также то, что в раю, мы знаем, но как это работает. Аллах Субхану Тааля сказал: «Асхабуль джаннати яума идин фи шугулин факигун». Обитатели рая в тот день будут заняты работой. То есть мужья будут заняты своими женами. Как это будет делать? Аллаху алям. Но мы знаем, что это так, как глаза не видели, как уши не слышали, и как даже себе человек не может представить. Баракаллаху фикум. Дальше имам Ахмад говорит, и поистине он должен верить в эти хадисы и не должен отвергать ни одной буквы из них. Подобно этому и в отношении других хадисов, которые передаются от заслуживающих доверия лиц. Баракаллаху фикум. Что касается слов имама Ахмада, что следует верить во все хадисы, однако при каком условии, чтобы они передавались от заслуживающих доверия лиц. Братья, не все, о чем говорят, что это хадис, на самом деле является хадисом. Не все эти хадисы, которые гуляют в ваших WhatsApp-группах или в страницах ВКонтакте или в Фейсбуках, на самом деле являются хадисом. Баракаллаху фикум. Многое из того, что пишут, что это хадис, хадисом не является. Многое из того, что вам пишут, что это хадис, даже если основа ему в арабской версии это хадис, то он переведен неправильно, потому что его перевели в гугле с английского языка. Или переводил его тот, кто не понимает этот хадис. Поэтому, братья, как говорил Мухаммад ибн Сирин, «Онзуру мимман тахузуна динакум». Смотрите, от кого вы берете вашу религию. Когда до вас доносят, вам передают в ваших группах и так далее, какие-то хадисы, переведенные на ваши языки, обязательно узнайте, кто переводил эти хадисы. Является ли тот, кто их переводил, знающим человеком? Тот, кто может разобраться, является этот хадис достоверный или нет? Тот, кто может действительно правильно перевести этот хадис и в крайнем случае растолковать его. А в противном случае, братья, закройте эти двери для себя. Потому что это из убеждения Ахли Сунны, это из основ Сунны, как об этом сказал имам Ахмад, сказав, подобно этому и в отношении других хадисов, которые передаются от заслуживающих доверия лиц. Имам Ахмад указывает на то, что не все, что называется хадисом, следует принимать на веру. Даже если это кажется неслыханным и чуждым для восприятия. Или же, баракаллаху фикум, даже если эти слова являются истиной, соответствующей действительности. Например, кто-то скажет, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в году 4 сезона или 4 времени года. Это истина или нет? Истина. 4 же времени года. Но это не хадис. Даже это и соответствует истине. И поэтому некоторые люди приведут хадис, и ты говоришь, брат, это недостоверный хадис. Как недостоверный? Такие хорошие слова, говорит. Баракаллаху фикум. И точно так же от того, что слова хорошие, это не значит, что это хадис. И точно так же, если слова тебе непонятны и, может быть, даже тебя пугают, но ученые сказали, что это действительно достоверный хадис, то это достоверный хадис. А от тебя требуется просто обратиться к обладателям знания, чтобы они тебе разъяснили, баракаллаху фикум, что значит тот или иной хадис. Для того, чтобы тот или иной хадис можно было считать достоверным, он должен удовлетворять ряду условий, братья. Во-первых, должна быть непрерывность цепочки передатчиков или то, что называется «иттисалю санат». Второе, братья, должно быть благочестивость передатчиков адали, то есть люди должны быть неизвестны тем, что они совершают большие грехи или упорствуют в малых грехах. Третье, передатчиков хадисов, то есть каждый из передатчиков хадисов должен отличаться отличной памятью. Также четвертое условие – отсутствие противоречий. То есть когда, допустим, 5 достоверных передатчиков передают о том, что пророк, саллаллаху алейхиссалям, в тот или иной день, при том или ином событии, допустим, был в зеленой одежде или в красной одежде, а один говорит, тоже достойный передатчик, что он был, допустим, в белой одежде. Вот это вот белое, это и есть противоречие. 5. Отсутствие болезни, то есть это вопросы, которых разбираются именно обладатели знаний. Дальше имам Ахмад говорит, и не следует никому вести препирательства и споры, и не должен человек обучаться вести споры. Потому что, баракаллаху фикум, спорить в религии Аллаха Субхану Аталию или споры в религии Аллаха Субхану Аталию является отличительной чертой приверженцев нововведения. Дальше имам Ахмад говорит, при нововведении философов. Дальше имам Ахмад говорит, и поистине разглагольствование в вопросах предопределения, видение Аллаха в день воскрешения, Курана и других вопросах сунны порицаемы и запретны. Ученые говорят, братья, препирательства относительно этих вопросов строго запрещены. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, препирательства относительно Курана являются неверием, куфром. Этот хадис привел шейх Аль-Бани в Сахих-уль-Джами. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, если поднимется вопрос о предопределении, то удержитесь от разговоров о нем. Речь, братья, идет относительно споров на вопросе о предопределении, то есть именно споры, но не изучение. У нас люди в двойке, две, как говорится, палка двух, как две крайности в вопросе предопределения. Есть люди, баракаллаху фикум, которые изучили вопрос предопределения на основе аятов и хадисов. И потом, баракаллаху фикум, пошли дальше. Пошли дальше. В чем их проблема? Они начали задавать вопрос в отношении действий Всевышнего Аллаха. Почему? Братья, правило запомните. Во всех действиях Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, содержится мудрость. Все, что делает Всевышний Аллах, субхана ва тааля, без исключения, все это делается по мудрости. И поэтому, даже когда мы говорим о том, что шестым столпом имана является вера в предопределение, хорошее и плохое, когда мы описываем предопределение словом «хорошим» или «плохим», это что касается, баракаллаху фикум, объекта действия, но не самого действия Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть, человек умер. Смерть – это объект действия. Действие Всевышнего Аллаха в том, что он забрал душу этого человека. В том, что он забрал душу человека, в этом только добро. И в этом только мудрость Всевышнего Аллаха. Но что касается самого человека, что он лишился души и так далее, его родственников, то это зло, и то оно относительное, братья баракаллаху фикум. В какой-то семье умирает человек. Люди от этого страдают. Это предопределение злое. Но оно относительно злое. Почему? В отношении этих людей. Почему? Потому что эти люди, баракаллаху фикум, берут этого умершего, помыли, джаназа почитали, понесли его на могилке. На могилке человек с лопатой ждет. Увидел, несут джаназа, раскопал могилу, закопали, ему дали за это зарплату. Он пошел детям, купил пряники, печенье, конфеты. Добро или недобро? Для кого-то зло, для кого-то это обернулось добром. Поэтому, братья, все, что происходит, если даже внешне кому-то это кажется злом, в это мудрость Всевышнего Аллаха, а мы просто не осознаем. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Ва-асан, такраху шайн, ва-ухайру лякум». Может, вам что-то ненавистно, а вам в этом добро. «Ва-асан, тухиббу шайн, ва-ухайру лякум». А может, вы что-то любите, а вам в этом зло. Передается, баракаллаху фикум, братья, в книгах Бану Исраиль, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хадису ан Бани Исраиль валя арач». Передавайте от Бану Исраиль, нет в этом проблем. Рассказывается в книгах Бану Исраиль о том, что был один из пророков в старые времена, и однажды он сидел на вершине горы, а под этой горой был источник, родник. И он увидел, как к этому роднику приблизился всадник. Сошел с коня и попил из этого родника. У него была, баракаллаху фикум, сумка с собой. Он особыл эту сумку, сел на коня и ускакал. Этот пророк на горе наблюдает за всем этим. Чуть позже пришел пастух со стадом баранов. Подошел к этому роднику, начал пить, увидел сумку, открыл ее, увидел там деньги. Забрал эти деньги, ушел. Чуть позже к роднику пришел старик и сел у родника отдохнуть и попить воды из этого родника. И вдруг этот пророк видит, что скачет всадник. Он прибыл к этому роднику и увидел этого старика и говорит: «Здесь была сумка, я ее забыл, где она?» Старик говорит: «Я не видел». Он сказал: «Нет, ты лжешь». Он говорит: «Я не видел». Между с ними получилась стычка, и всадник убил этого старика. Этот пророк, находясь на горе, наблюдая за всем этим, сказал: «О Аллах, почему такая несправедливость?» Вот так же многие из нас, когда происходит что-то, говорим: «Почему такая несправедливость?» И тогда Всевышний Аллах рассказал ему секрет этих троих, сказав о том, что однажды отец всадника занял деньги у отца пастуха. И когда пришел срок отдачи долга, и отец всадника шел к пастуху, к отцу пастуха, чтобы отдать свой долг, и именно та сумма, которая была в тот день всадником в сумке, этот старик убил отца всадника. И поэтому отец всадника не смог отдать свой долг отцу пастуха. А сейчас сын всадника отдал долг своего отца. и отомстил за своего отца. И тогда этот пророк поднял руки кверху и сказал: «О Аллах, больше я никогда подобного не повторю». И поэтому, братья, что бы ни происходило, во всем мудрость Всевышнего Аллаха, даже если мы этого не понимаем. И когда мы говорим о том, что предопределение бывает плохое и хорошее, плохое в отношении нас, созданий, и то оно, баракаллаху фикум, относительное. Дальше имам Ахмад говорит, рахимахуллаху тааля, и тот, кто занимается этим, то есть имеется в виду, что разглагольствование в вопросах предопределения и других вопросов акиды, то даже если его слова являются правильными и соответствуют сунне, он не является из ахли сунна валь джама. Здесь я вам напоминаю начало нашего урока. Мы сказали, чтобы человек был приветствован в сунне, он должен соответствовать двум условиям. Первое — это источник, чтобы он черпал откуда? Из Корана и сунны. И второе, чтобы его подход, братья, Куран и Сунни был, или понимание Курана и Сунны были так, или соответствовали пониманию праведных сподвижников. И поэтому, если какой-то человек подошел к Курану и Сунне, отвернувшись от понимания сподвижников, и сказал, что здесь имеется в виду то-то и то-то, даже если его слова соответствуют истине, он является приветством на уведение. Почему? Потому что Всевышний Аллах сказал: «Фатуль буюта минабуабига», заходите в дома через двери. То есть каждому вопросу, на каждому вопросу следует подходить правильно. И если человек подошел к тому или иному вопросу неправильно, то он грешник, даже если результат его хороший. Некоторые люди говорят, или говорили, когда речь шла о том, что как будто бы один Аллах знает, где истина. Два небоскреба, которые взорвали в Нью-Йорке, некоторые заявили, что это мусульмане сделали. Даже если условно с этим согласиться. Появилась группа молодых людей и сказали: это такой хороший поступок был со стороны этих мусульман. Почему? Вы даже не представляете, сколько американцев обернулись в ислам после этого случая. Машаллах. Имам Ахмад говорит: тот, кто этим занимается, то даже если его слова являются правильными, соответствуют истине, не является из ахли сунна, точно так же мы говорим. Тот, кто делает в религии Аллаха, субханаху тааля, то, что запрещено в религии Аллаха, даже если за этим следуют благие плоды, этот человек грешник. Этот человек грешник. То, что большое количество американцев пришли после этого в ислам, это ни в коем случае не указывает на дозволенность взрывать небоскребы и убивать людей. Потому что, баракаллаху фикум, надо не забывать о словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна Аллаха ля янсуру хаза дина бираджулин фасика у кафир». Аллах дает победу этой религии даже через нечестивца или через неверующего человека. То есть неверующий человек или нечестивец может стать причиной победы ислама. Но это же не значит, что теперь он, машаллах, святым стал и в рай войдет. Он как кафиром, фасиком был, так таким и остался. Поэтому, братья, никогда не смотрите на результаты. Это, братья, правило безбожников, что результаты оправдывают, что цель оправдывает средства. Это правило безбожников. Цель оправдывает средства. Это не мусульманское правило, баракаллаху фикум. Однако, баракаллаху фикум, у нас цель, какая бы она ни была, если причины не соответствуют шариату, даже если это привело к благим плодам, ни в коем случае не оправдывать эти причины. Человек будет грешником, баракаллаху фикум. И это в вопросах убеждения точно так же, как говорит имам Ахмад. Сказав: и тот, кто этим занимается, даже если его слова являются правильными и соответствуют сунне, не является из ахли сунна до тех пор, пока он не оставит спор и не предастся, то есть не уверует, не последует за сунной и не поверит в то, что пришло от праведных предшественников, да будет доволен ими Аллах. Тот, кто пришел к сунне, говорят ученые, не путем сунны, то есть не путем сподвижников, не является приверженцем сунны. Например, пример. У нас было такое течение в истории, которые назывались джахмитами. Знаете, братья, что появление течений, которые отрицали полностью атрибуты Всевышнего Аллаха или части их, основа всем этим течениям были люди-лицемеры, которые вошли в ислам с намерением испортить ислам. Как в наше время или при Советском Союзе это делали востоковеды. Востоковеды — это не новая вещь, востоковеды — это старая вещь. Один из востоковедов был человек, которого звали Абдулла ибн Саба. Мунафик, лицемер, который вошел в ислам и баракаллаху фикум стал причиной смуты, результатом которой было убийство Усмана. Затем смуты между Али и Муавией, ради Аллаху анхума. Потом убийство Али, да будет доволен всеми ими Аллах, ради Аллаху анхум. И вот эти люди, которые стали основателями таких мазабов, как джахмиты, после этого муатазилиты, после этого ашариты, матуридиты, баракаллаху фикум, основа вот этих джахмизма, это были лицемеры. В наше время, братья мусульмане, имамы мечети в Чалма говорят, когда ты спросишь, где Аллах? Он говорит, Аллах ни внутри мира, ни снаружи него, ни справа, ни слева от него, ни спереди, ни сзади, ни сверху, ни снизу. А где он? Как говорит шейх Уль-Ислам Ибн Таймия, если ты хочешь описать то, чего не существует в бытие абсолютно, опиши эту вещь тем, чем описывают ашариты, матуридиты Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. И человек, когда думает, Аллах ни внутри, ни снаружи, ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу, тогда получается, либо его нет, либо все бытие это и есть Всевышний Аллах. И вот так вот люди и поделились. Те, кто последовал или уверовал в мазаб джахмитов, часть из них стали безбожниками и отрицали наличие всего. Всевышний Аллах просто не существует. Почему? Потому что разум к этому приводит, что Аллаха не существует. Другие же сказали, а это течение, которое называется пантеизм, вехдату люджут или хулюлия, сказали, Аллах растворен в своих созданиях. И сказали, Аллах везде. Аллах растворен в своих созданиях, Аллах везде. И привело это опять к какому результату? Первые, понятно, стали безбожниками, говорят, Аллаха нет. А эти к чему? Если Аллах везде, один из них говорит, то Аллах и во мне. А как это я, Аллах, и буду кому-то поклоняться? И перестал поклоняться Всевышнему Аллаху. Поняли, братья, для чего были созданы все эти мазабы? Поняли, для чего появились эти люди, для чего они существуют в исламе? Для того, чтобы мусульман оторвать от ислама. Для того, чтобы мусульманин посеять сомнения в исламе. Да бережет нас Всевышний Аллах, субхана ва тааля, братья, от подобного. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, и тот, кто этим занимается, то даже если его слова являются правильными и соответствуют сунне, не является из ахли сунна, до тех пор, пока не оставит спор, не предастся и не поверит то, что это пришло от праведных предшественников, да будет доволен ими Всевышний Аллах субхана ва тааля. Соответствие какого-либо мнения, как мы сказали братьям, текстом Курана и Сунны, должно достигаться только шариатским путем. А это путь, о котором гласит одно из правил Ахли Сунна. Сначала приведи довод, а затем на основании него строй свои убеждения. Но не строй себе убеждения, после чего уже подыскивая под них подходящий довод. Вакий ибн Джаррах, один из праведных предшественников, говорил, тот, кто ищет хадис, чтобы подтвердить им свое мнение, тот является приверженцем нововведения. Поэтому, братья, запомните, это важное правило. Истадель сумма атакит. Сначала приведи довод, потом на основе этого довода строй себе убеждение. Но не делай наоборот. И атакит сумма тастадили. Придумай себе какую-то идею, а потом начни ковыряться в Коране и Сунне для того, чтобы найти довод. Есть люди, которые не молятся и довод приводят из Корана, знаете? Читают аяты, где Всевышний Аллах говорит, «Валя такрабу салят, не приближайтесь к молитве». Об этом Аллах в Коране сказал. И дальше молчат, дальше не читают аят, где Всевышний Аллах дальше говорит, «Уантум сукара в нетрезвом состоянии». Просто читают, «Валя такрабу салят, не приближайтесь к молитве». Поэтому, говорит, я и не молюсь. Также Аллах сказал в Коране, «Фавайлю лиль мусалин, горе молящимся». «Астагфируллах, я не хочу себе горя, не хочу в ад попасть, поэтому не молюсь». Откуда привел аят? Откуда привел довод? Из Корана. Но после того, как себе возомнил что-то, отрезает аяты. Если упомянул, то упомянул только часть аятов. Есть люди, которые упоминают аят полностью, но не говорят о тафсире пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тому или иному аяту.